Глава 979. Эта великая битва между адептами у вулкана Гангсас не вызвала слишком много жертв, главным образом из-за его отдаленного расположения. Однако с тех пор, как адепты разбили здесь лагерь, вулкан Гангса извергался каждые 3-5 дней. Он выбросил густой черный смог и пепел в воздух, покрывая небо и делая всю землю в радиусе сотен километров мертвой. Поскольку вулкан Гангсас был расположен в центре Замбезийской империи, беспорядки там не могли остаться незамеченными правителями. Однако, как будто они были слепы и глухи, империя притворилась, что не видит и не слышит шума, идущего от вулкана, независимо от того, сколько хаоса вызвали адепты. На самом деле, большие группы имперских солдат даже эвакуировали гражданских лиц, находящихся рядом с вулканом, и превратили всю область в запретную зону. Конечно, их объяснение эвакуации состояло в том, что вулкан Гангса вступил в период частой активности. Только некоторые из высших чинов империи и некоторые высокопоставленные рыцари были посвящены в то, что происходило на вулкане Гангсас. Позволить группе чужеземных адептов сражаться, как они хотели, в пределах земли, которой они правили, звучало неловко. Однако, учитывая, что бич ведьм на юго-западе все еще не был искоренен, лидеры империи и святые рыцари единодушно согласились с тем, что было бы неразумно привлекать также и адептов. Таким образом, время проходило просто так, один день за другим. 5 дней, 10 дней, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца. На 25-й день 11-го месяца по календарю, через 6 месяцев после того, как Грим и другие прибыли в Хинвик через Червоточину, башня ведьмы в высокогорье Добири окончательно рухнула. Грим узнал об этой новости от Риме, которая скиталась по всей империи. С тех пор, как Грим дал ему приказ свободно передвигаться, Рими решил бродить по границам Замбезской империи, иногда совершая набеги на деревни, чтобы поддержать и увеличить число своих чумных зомби. За последние полгода Рими собрала чумную армию из более чем 1000 зомби. К сожалению, большая мишень часто привлекала к себе внимание. Святые рыцари быстро набросились на орду нежити. Начнем с того, что Рими совершенно не подходило для прямой конфронтации. Он в ужасе отполз прочь от святых рыцарей и их очищающего заклинания так быстро, как только смог. Не было даже необходимости в золотом рыцаре третьего класса, чтобы преследовать его. Он повел свою последнюю оставшуюся сотню элит в лес и совершил набег на местных магических существ хинвикского уровня. Среди магических существ не было ни одного, кто был бы способен использовать пурифы так, как это делали рыцари. Таким образом, Рими был подобен рыбе в воде и быстро восстановил масштаб своей чумной армии. Имея бесконечный источник новых солдат, Рими основал огромный лес в качестве своей базы, время от времени выходя из леса, чтобы преследовать близлежащие человеческие города и обучать своих слуг. Всего за 2 месяца Рими удалось создать чуму второго сорта, подчиненную только ему одному чумной птице. Берингер чумы был странным существом, которое превосходно придумывало, создавало и распространяло чуму. Их индивидуальные боевые способности не имели никакого значения. Они были даже слабее, чем низкосортные ядовитые зомби. Однако они обладали способностью бесконечно порождать чумные споры и могли также корректировать магические свойства спор, основываясь на сильных и слабых сторонах противника. Эта способность сделала их лучшими помощниками Рими, когда дело дошло до управления и расширения армии чумы. Большую часть времени чумный Берингер второго класса мог бы быстро собрать приличную армию чумы без помощи Рими, если бы его оставили в регионе, изобилующем жизнью. Все эти чумазые твари выглядели исключительно отвратительно снаружи. У них была болезненная темно-зеленая кожа, покрытая вязкой слизью. Все виды волдырей вздувались и пульсировали по всему их телу, зеленые и желтые вирусы чумы размножались внутри. Каждый раз, когда один из этих пузырей лопался, смертельная чума выпускалась в воздух. Можно было бы сказать, что ужасающие желтые облака постоянно висели в воздухе, куда бы ни забредали чумазые. Чума насильственно изменит все формы жизни, зараженные желтыми облаками. Те, у кого слабое телосложение, будут разложены и превращены в еще больше спор чумы, в то время как более сильные могут быть модифицированы в хозяев вируса, если они выживут в этом процессе. Эти хозяева были низкосортными ядовитыми зомби. Эти чумные существа, которые были созданы с помощью печи, выкованные из десятков тысяч местных жизней, начали становиться сильнее и более элитными, поскольку все больше и больше случаев резни совершалось по всей стране. Группы святых рыцарей, имперских солдат, ополченцев, наемников и всевозможных местных вооруженных сил. Чумная армия Реми сражалась насмерть с этими врагами в различных городах, деревнях, равнинах, лесах и болотах. Слабые были уничтожены, а сильные остались, становясь все сильнее и сильнее благодаря своей резне. Можно со всей ответственностью сказать, что все чумные существа, выжившие в этой среде, стали элитными лидерами стаи. Были даже чумные существа класса правителей, которые эволюционировали от 4 до 5 раз. Именно эта армия чумных тварей позволила Реми стать огромной угрозой на северо-западной границе Замбийской империи. Если бы не ведьмы-обманщицы, захватившие так много сил империи, то, вероятно, за ним пришли бы первоклассные рыцари, чтобы выследить его. Однако на 25-й день 11-го месяца хорошие дни Реми подошли к концу. Башня ведьмы, которая стояла на холмах Добири, пала перед лицом святых рыцарей 4-го класса. Все ведьмы-обманщицы, находившиеся там, разлетелись по ветру, как стая бродячих собак. Реми немедленно отправил Гриму сообщение через их духовную связь, а затем повел свою армию вглубь леса, больше не показываясь. Если бы он осмелился и дальше оставаться в границах Замбезийской империи, то следующим, кто стал бы преследовать его, были бы эти ужасные святые рыцари 4-й степени. Это было существование, которое даже его учитель не осмеливался спровоцировать. Лучше бы он избежал их гнева. В течение последних 6 месяцев Грим был трагически заблокирован в пределах вулкана Гангса с 4 адептами охотника. С вулканом позади него, 4 охотников не осмелились броситься внутрь, чтобы найти неприятности с ним. И все же, с другой стороны, Грим тоже не осмеливался сделать ни одного шага из вулкана. Это досадное противостояние между двумя сторонами продолжалось. Услышав, что башня ведьмы рухнула, Грим, наконец, успокоился от своего постоянного беспокойства, чтобы отодвинуть 4 адептов-охотников. Он спрятался глубоко в вулкане и ушел в уединение. Поскольку он не мог ни одолеть своих врагов, ни покинуть вулкан, дальнейшие сражения потеряли всякий смысл. Он мог бы также успокоиться, не торопясь, и посмотреть, как долго эти проклятые ублюдки готовы были ждать его. К удивлению Грима, эти 4 адепта-охотника оказались неожиданно стойкими. Они тщательно охраняли кратер вулкана, всегда держа на страже хотя бы одного адепта. Тем временем, другие адепты спрятались в своих лагерях, чтобы отдохнуть или пойти в соседний человеческий город, чтобы купить еду и воду. Хотя потребность адепта 3-й степени в таких вещах была снижена до невероятно низкого уровня, еда и вода все еще были необходимы для их жизни. Эти 4 охотников-адептов намеревались вытеснить Грима из вулкана с его нехваткой припасов, но они никогда не ожидали, сколько мяса огненного дракона Грим принес с собой в своем кольце для хранения. Если бы Грим был бережлив со своими пищевыми привычками, то мяса ему хватило бы на целых 10 лет. Грим также носил с собой волшебную палочку с водой. В лавовой пещере, где огненный элемент был самым плотным, могло быть очень мало воды, но ее было более чем достаточно для его потребления. Таким образом, обе стороны продолжали свой тупиковый путь, одна снаружи вулкана, а другая внутри. Поскольку путь отступления Грима был отрезан, он перестал думать об этом. Вместо этого он воспользовался этим редким шансом уединения для осуществления своих проектов. Он спрятался в пещере и снова отрезал кусочек своей души, который поместил в собирающий душу кристалл. Это действие заставило его ауру души внезапно ослабеть. По подсчетам Грима, душа Грима уменьшилась почти на треть, что серьезно повлияло на его боевую доблесть. Однако чем выше риск, тем больше награда. Собирающий душу кристалл был наполнен сотнями сознаний душ, которые теперь были бесчувственными скоплениями чистого, святого света. Отколовшаяся душа Грима была подобна тигру среди овец, помещенному в кристалл. Он может поглотить всю эту никому не принадлежащую силу святого света. Расколотая душа Грима сначала сознательно поглотила священный свет железных рыцарей. Как только он стал сильнее, он медленно начал атаковать святой свет серебряных рыцарей. Его конечная цель, естественно, была единственным золотым святым светом, содержащимся в кристалле. Пока его расколотая душа пожирала священные огни, Грим активно начал новую битву, чтобы скрыть свою внезапно ослабевшую душу, посылая большую армию огненных существ, которых он собрал, чтобы напасть на вражеский лагерь. Однако ненормальность Грима не могла ускользнуть от мощных чувств псионического адепта. 4 охотников разошлись во мнениях относительно своего плана действий, столкнувшись с внезапно ослабевшим духом адепта огня. Принцесса Клинка Кэтрин и псионический адепт Бения оба считали, что адепт огня вызвал слабость в его душе из-за его собственной ошибки во время медитации. Они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы атаковать. Между тем, змееподобный адепт Натагу и ядовитая ведьма Дженевра согласились, что это была ловушка, в которую их заманил адепт огня. В противном случае, какая душа адепта третьего класса внезапно ослабнет без должного объяснения? Они не виноваты, что слишком подозрительно и скептически относятся к тому, что видит. В конце концов, ни один адепт не осмелился бы так, как Грим, разорвать его душу из-за опасной ситуации, в которой он оказался. Если бы его противники были грубее и более навязчивы, они бы бросились прямо в лужу лавы. Тогда Гриму будет очень трудно отбиваться от них в его ослабленном состоянии. Однако смельчак Грим постепенно узнавал черты и характеры четырех адептов-охотников за последние 6 месяцев их взаимодействия. После того, как Чип провел глубокий анализ их характеров, Грим нашел в себе мужество решиться на этот почти самоубийственный поступок. К счастью, он сделал правильную ставку. Глава 980. Мир адептов. Башня судьбы. Элис вытащила свое измученное тело из астрологического зала. Она едва успела выйти из комнаты, когда маленькая фея Хелен бросилась в ее сторону. Невероятно, невероятно. Эта плохая женщина снова здесь. Хелен трижды обернулась вокруг тела Элис, прежде чем остановиться перед ней с надутым лицом. Затем она взмахнула рукой и бросила жизненную силу и восстановление энергии на Алису. Первый восстановил жизнь и выносливость, в то время как второй восстановил дух. С этими двумя заклинаниями Алисе потребовалась лишь половина времени, чтобы полностью оправиться от своего истощенного состояния. Это было невероятное благо для адептов, которые больше всего ценили свое время. Именно из-за таких способностей адепты так высоко ценили эльментийских фей. Плохая женщина, Алиса на мгновение остановилась, но быстро поняла, что Мэри уже пришла. Поскольку Элис была владелицей башни судьбы, Мэри не могла проникнуть на более высокие уровни башни без ее разрешения. Несмотря на исключительную усталость, Элис все же потащила свое больное и измученное тело вниз, на 3-й этаж, чтобы встретиться с разъяренной Мэри. «Что это вы тут делаете, ребята? А куда делся Грим?» Встретившись с Алисой, Мэри нетерпеливо спросила. «Прямо сейчас клан Фабравжентарима, клан Энтомов и клан Динеров стучатся в наши двери, называя Грима по имени и вызывая его, чтобы решить проблему напряженности на границах кланов. Все эти кланы возглавляют адепт 4-й степени. Мы не можем просто драться и бить их, как раньше. Мы должны заставить Грима решить, идти ли нам на войну или искать какое-то соглашение». Мэри оставалась внутри клана в течение последних нескольких месяцев, чтобы справиться со всеми этими сложными и запутанными клановыми вопросами. Она уже кипела от разочарования. Гаргамель и Мерил прекрасно справлялись со всеми внутренними делами клана, и развитие клана шло хорошо. Однако клан Багровых все еще находился в водовороте борьбы за власть с несколькими внешними силами, и внешние вызовы, с которыми он столкнулся, ничуть не уменьшились. На самом деле, с появлением множества высококлассных адептов внутри клана, внешнее давление, с которым они столкнулись, только увеличивалось. За их воротами уже вовсю собиралась темная грозовая буря. Несмотря на все остальное, клан Багровых пережил несколько десятков случаев напряженности и стычек на границе своих территорий. Либо некоторые аристократы были убиты на территории Малинового, некоторые аристократы, соседствующие с территорией Малинового, начали войны из-за мелких инцидентов, либо какая-то организация обвинила регионы Малинового в укрывательстве сбежавшего преступника. Эти вопросы обычно касались только мирских дел и еще не касались клана. Однако, когда так много неприятностей и инцидентов произошло одновременно, это привлекло внимание Гаргамеля и Мерил. Было важно отметить, что еще не прошло и 40 лет с момента последней войны адептов клана Багровых. Они разбили союз 5 кланов и заставили их отступить во время той войны. Теперь же какая-то внешняя сила снова обратила свой взор на клан Багровых. Мэри отдала приказ, и силы гоблинов, подчиненные клану Багровых, быстро послали ответную информацию. На этот раз те, кто положил на них глаз, больше не были маленькими кланами и организациями. Вместо этого они были большими кланами адептов, которые могли заставить весь район Зентарима дрожать от одного топота их ног. Клан Фабров, клан Энтомов и клан Динеров. Эти хорошо известные имена были подобны жемчужинам среди груды стеклянных шариков в Зентариме, центре континента. Это были несравненно более известные и славные кланы. В центральном регионе были сотни и тысячи адептских кланов, но независимо от того, как они сражались, как они поднимались, как они убивали и как они падали, те, кто оставался наверху, были все теми же пятью главными кланами. Фабр, Энтом и Динер были тремя из этих пяти кланов. Теперь же их глаза были устремлены на багровый клан. Как один из двух адептов третьего класса клана, Мэри мгновенно почувствовала огромное давление на своих плечах. Она могла бы преуспеть в борьбе и кровопролитии, но она не была экспертом в разрешении сложных человеческих отношений и работе в сложных условиях договоров и переговоров. Таким образом, Мэри приказала дракону рожденному Захе и адепту Бага Беллису тут и там использовать свою свирепую боевую силу, чтобы запугать волну за волной врагов. Однако мирская знать и низкопробные кланы адептов были лишь клыками и собаками, посланными вдохновителями за кулисы, чтобы преследовать клан Багровых. Отогнать их было не так просто, как отрезать черную руку, маячившую позади в тени. Если бы магический голем-дракон четвертой степени не защищал клан Багровых, то некоторые из этих кланов, вероятно, бросились бы в атаку и объявили войну. Именно эти опасения заставили Мэри еще больше захотеть, чтобы Грим вернулся в клан. К сожалению, она ничего не знала. Она только знала, что Элис недавно останавливалась у огненного трона, после чего Грим таинственно исчез. Она понятия не имела, где в действительности находится Грим. Вот почему она в бешенстве бросилась к башне судьбы, чтобы узнать у Элис, где находится Грим. У Алисы было лишь смутное представление о той сложной ситуации, в которую попал Грим на самолете Генвика. Однако она не посмела так быстро открыть эту информацию Мэри, как бы это ни было просто. В конце концов, она все еще находилась под постоянным наблюдением этой своей могущественной немезиды. У Алисы могли возникнуть проблемы с тем, чтобы узнать больше о том, что происходит в Хинвике без подсказок, но эта женщина также будет иметь еще более трудное время, чем она. Однако, если бы Алиса раскрыла все, что ей известно, она не смогла бы помешать врагу увидеть ее козырные карты через паттерны развития мировых линий, даже если бы она скрыла правду с помощью своей магии судьбы позже. Это была странная и странная природа битвы между ведьмами судьбы. Элис могла только смутно сказать Мэри, что Грим был временно пойман в ловушку на другом самолете, но был невредим и, естественно, вернется после короткого ожидания. Такая неясная информация явно не могла утолить тревогу Мэри. Однако она знала, что Грим всегда доверял и уважал выбор Элис. Таким образом, она подавила свои жгучие тревоги и разочарования и бросилась прочь от башни судьбы. Элис немного помолчала в зале заседаний, а потом с обиженным вздохом вернулась в свою комнату. Честно говоря, продолжительность и сложность этого противостояния намного превзошли ожидания Грима. 5 лет. 5 долгих лет были потрачены впустую на этот сельский потусторонний мир. За эти 5 лет Грим бесчисленное количество раз пытался вырваться из лавового бассейна и сразиться с 4 адептами охотников насмерть. Однако, независимо от того, что он делал, он все еще не мог серьезно ранить ни одного из адептов. Точно так же 4 адептам охотников было чрезвычайно трудно убить и Грима. Обе стороны продолжали сражаться друг с другом, каждые несколько дней вступая в жестокий бой. Затем это перерастало в драку каждые несколько недель, затем каждые несколько месяцев. Напряжение между ними уменьшалось с каждым днем, и оба понимали, что ничего не могут поделать друг с другом. В конце концов, периодические сражения стали для них не столько настоящей битвой, сколько тренировкой, которую они делали время от времени, чтобы развеять свою скуку. Грим создал небольшую лабораторию, оказавшись в ловушке на дне вулкана. Иногда, когда он забывал о времени в своей напряженной работе и не показывался в течение 1 или 2 месяцев, 4 адепта охотника приходили, чтобы постучать в кратер вулкана. Таким образом, обе стороны ходили взад и вперед. В мгновение ока на вулкане Гангсас прошло 5 лет. За эти 5 лет Грим, возможно, и был доведен до грани умственного и духовного истощения, но Натагу и другие тоже не очень-то преуспевали. Как адепт родословный, который считал себя исключительно талантливым, эти 5 лет, проведенных в Хинвике, были не менее чем пыткой. Магическая энергия окружающей среды вообще не могла сравниться с миром адептов или потусторонними мирами. Медитация здесь едва могла восстановить их магическую силу. Попытка улучшить их настроение была невозможной причиной. Это было все равно, что потратить впустую 5 лет для Натагу и других адептов-охотников. Более того, застряв в вулкане Гангсас, Они не могли собрать никаких полезных адептских ресурсов, ни приступить к каким-либо магическим экспериментам. Таким образом, даже в то время как Грим был изнурен этими 5 годами, Натагу и другие испытывали те же страдания. Однако, приняв поручение от этой леди и возмущенные тем, что они не смогли уничтожить этого незначительного адепта огня, адепты охотника могли только продолжать свою работу здесь. Со временем ситуация в Гинвике претерпела некоторые неожиданные изменения. Возрожденные и восстановленные святые рыцари стали еще более нетерпеливыми, чтобы сражаться. За эти последние 5 лет святые рыцари разрушили башню ведьмы и преследовали остатки ведьм по всему самолету. Можно сказать, что их охота была невероятно успешной. Большинство беглых ведьм-обманщиц были либо пойманы, либо казнены, и с ними обошлись чисто. Даже случайная ведьма, которая проскальзывала между их пальцами, становилась совершенно безмолвной и скрытной, прячась в каком-нибудь уголке мира, не смея выйти и снова причинить неприятности. Как только давление со стороны ведьм было устранено, иностранные адепты, разбившие лагерь возле вулкана Гангсас, стали уколом в их глазах. Хотя у Натагу было соглашение о сотрудничестве со святым рыцарем 4-й степени, теперь, когда ведьмы-обманщицы исчезли, это соглашение казалось ненужным. Таким образом, все больше людей стали появляться вблизи вулкана Гангсас. 5 искателей приключений впервые появились здесь и умерли от яда Гвиневеры. Однажды Бения вернулась в лагерь из своей поездки по магазинам вся в крови. Она принесла с собой плохие новости. Из-за постоянных извержений вулкана Гангсас все близлежащие города были заброшены. Бения проехала 85 километров до маленького города, переодевшись, чтобы купить себе все необходимое для жизни. Однако в этом маленьком городе была расквартирована группа высокопоставленных рыцарей, насчитывавшая не более 7000 гражданских лиц. Кроме того, у них были строгие проверки и сканирование духа для всех посетителей. У Бении не было бы никаких проблем обмануть их своей ментальной магией, если бы это была только группа железных рыцарей. Однако она никак не ожидала, что там будут золотые рыцари 3-й степени. Глава 981. Кровь на Бении была не ее собственной. Независимо от того, насколько мощной была ее ментальная магия и как легко она могла околдовать и одурачить глаза, уши и души низших святых рыцарей, она не могла избежать проверки их магии святого света. Благослови этот мир. Бения путешествовала по многим планам и видела бесчисленные местные племена и разумные виды, но она никогда не видела странных людей, таких как эти рыцари, которые останавливали людей на улице и снова бросали обнаруживать зло. Под воздействием этого чистого святого света тело Бении мгновенно засияло ослепительным красным светом. Ее магическая маскировка кухарки, покупающей продукты, мгновенно исчезла без следа. По правде говоря, тот рыцарь средних лет, который небрежно бросил луч святого света, чтобы поглотить Бению, также никогда не ожидал поймать большую рыбу. С их помощью они уже поймали 2 дюжины убийц и головорезов, которые работали в тени в течение последних нескольких дней. Однако даже предводитель ассасинов, ответственный за 2 дюжины убийств, не излучал и 1/10 доли такого яркого света, как эта странная женщина. Он замер на месте, когда она увидела ослепительный красный свет, исходящий от тела Бении. Он был настолько темно-красным, что казался почти черным. Лови. Серебряный рыцарь средних лет едва успел вытащить свой меч, как его сбил с ног ментальный удар. К тому времени, как он поднялся с земли, все еще чувствуя головокружение от удара, женщины уже не было видно на улице. В этот момент железные рыцари, осматривавшие пешеходов на дороге, наконец пришли в себя, и несколько ослепительных священных вспышек выстрелили в небо. Весь город влетел в массовый переполох. «Вы сказали, что в этом городе есть золотой рыцарь». Натагу прищурился и зашипел, при этом его язык приоткрылся. «Хаэм, если бы это был не золотой рыцарь, я бы не оказался в таком неловком положении». Бения бесцеремонно вытерла кровь со своего тела, святые рыцари окружили город, как бешеные псы, и начали искать меня повсюду. Они проливали этот проклятый святой свет на всех, кто пытался покинуть город. А что случилось потом? Потом я сражался с ними у городских ворот и убил нескольких. Ты кого-то убил, я убил кое-кого. Все эти ублюдки кричали: «Святой свет, да будет правосудие!» и неслись на меня. «Неужели ты ожидал, что я свяжу себе руки и сдамся?» — насмешливо ответила Бения. «А как насчет золотого рыцаря?» Выражение лица Натагу становилось все более серьезным. «Я и не знал, что в городе есть золотые рыцари. Я планировал бежать, убив несколько мелких рыбешек, но два золотых рыцаря остановили меня. Тогда я нашел способ сбежать и вернулся. 2. Изумрудные глаза на Тагу сузились, когда его тон стал холодным. Согласно прошлым обычаям Замбезийской империи, посылать одного серебряного рыцаря быть настоятелем часовни Святого Света в маленьком городке вроде этого уже было бы огромным исключением. В конце концов, его население составляло не более 10 тысяч человек. Однако в этом городе внезапно появились два золотых рыцаря. Это был явно необычный патруль или гарнизон для святых рыцарей. Зловещее чувство поднялось в сердце Натагу. Не может же быть так, что святые рыцари стали высокомерными после уничтожения. Ведьмы-обманщицы теперь нацелились на них, не так ли? Защищенной, невежественной и гордой природой святых рыцарей, они могли бы попытаться использовать этот шанс, чтобы устранить все остатки адептов с плана и вернуть бразды правления хинвикского плана обратно в свои руки. Это была действительно хорошая идея, но святые рыцари определенно слишком высоко о себе думали. Причина, по которой им удалось успешно разрушить башню ведьмы и уничтожить ее остатки, была больше связана с внутренним конфликтом между адептами, чем с их собственным мужеством и самопожертвованием. Без вмешательства таинственной дамы, которой они служили, ведьмарина не оказалась бы в таком трагическом положении. Если бы не сотрудничество Натагу и Святого Рыцаря, Грим уже уничтожил бы часовню Святого Света Хайзаса и сбежал вместе с Риной и материалами для фиксации телепортационной системы. Именно из-за вмешательства и воздействия этих многочисленных факторов ситуация на генвальном плане стала настолько хаотичной и непредсказуемой. Даже Грима насильно удерживали в пределах вулкана в течение 5 лет без малейшего шанса на спасение. Однако теперь, когда в самолете вновь воцарился покой, святые рыцари вновь воспрянули духом. Они хотели удалить последнюю опухоль на этом самолете своих врагов у вулкана Гангсас. Это ужасно взбесило Натагу. Если бы врагом была только небольшая группа слабых рыцарей, то 4 адепта охотника были бы в состоянии убить сотни или тысячи из них. Однако, учитывая то, как Натагу понимал империю, за спинами рыцарей, вероятно, стояли 2 невероятно могущественные фигуры. 2 человека, которых даже он не смел провоцировать. А что именно они собираются делать? Неужели они хотят начать войну с нами? Злобно прорычал Натагу. Ты все еще не понимаешь? Дженевра действительно была старой ядовитой ведьмой, чьи глаза и ум были такими же ядовитыми, как и она сама. Она определила намерения рыцарей одной фразой. Они негодуют на нас за то, что мы остаемся здесь так долго, и используют это как способ заставить нас уйти. Но мы все еще не поймали этого проклятого адепта огня. Их это не волнует, холодно сказала старая ведьма. Они могли бы подавить известие о нашем существовании, если бы наша борьба здесь была короткой и недолгой. Но как только пройдет время, эта новость в конечном итоге выйдет наружу. Новости о чужаках, сражающихся в стране, которой они правили и даже косвенно захватили землю площадью в 50 квадратных километров. Святые рыцари не смогут выдержать давление, идущего изнутри империи. Они идут по пути веры и поклонения. Если они не смогут доказать, что Святой Свет – это справедливость, что это существование, которое побеждает все зло, тогда основы веры их граждан в империю будут поколеблены. Холодно добавила сбоку принцесса Клинка Екатерина. 4 адептов-охотников продолжали обсуждать между собой этот вопрос и почти сразу же поняли, какой план лежит в основе инцидента в городе. Кто был тот, кто утверждал, что святые рыцари не были хороши в использовании своих мозгов? Этот инцидент был прекрасно осуществленным планом. Если бы святой рыцарь 4-й степени использовал этот инцидент как предлог, чтобы разорвать их предварительное соглашение, даже Натагу не смог бы опровергнуть его. В конце концов, причиной всего этого была длительная продолжительность, которую они потратили на эту межпланетную охоту. Как поживает адепт огня в последнее время? Холодный свет блеснул в зеленых глазах Натагу, когда он спросил суровым голосом. Он адресовал свой вопрос Бени. Ее духовные чувства были самыми сильными среди всех 4. Он все еще прячется под лавой. Прошло уже несколько недель с тех пор, как мы в последний раз слышали что-нибудь от него, и он, кажется, проводит специальный магический эксперимент. Его духовный поток очень интенсивен. Бения дала быстрый и прямой ответ. Ну что ж, тогда мы не будем больше ждать. Мы будем сражаться с ним лицом к лицу. Услышав это, другие адепты выразили волнение, нерешительность и замешательство, каждый со своими собственными эмоциями. Пойти в лаву? Старая ядовитая ведьма на мгновение заколебалась. Это родина адепта огня. Там мы окажемся в крайне невыгодном положении. Тут уж ничего не поделаешь. Мы должны будем противостоять адепту огня напрямую, даже если это будет невыгодно. В этот момент у Натагу не было другого выбора, кроме как отказаться от своей прежней осторожности и осторожности. Он стал злым и прямолинейным в своих планах. Если мы будем ждать еще немного, то это будут те два святых рыцаря четвертой степени, которые охотятся за нами с армией. Если мы будем работать вместе и уничтожим адепта огня в одном бою, пока святые рыцари все еще мобилизуются, мы сможем покинуть этот богом забытый самолет как можно скорее. Это стоит того, даже если нам придется заплатить за это цену. Натагу смотрел на всех холодным и пронзительным взглядом. Катрин первой кивнула в знак согласия. После того, как ее раны гноились в течение стольких лет, и не имея примиряющего агента, большая часть ее плоти уже была испорчена механической магией. Они почернели и гнили от зловония. Из всех четверых она была той, кто больше всего хотел вернуться в потусторонние миры. Вторым кивнул на удивление не псионический адепт Бения, а хитрая и коварная старая ведьма Гвиневера. «Очень хорошо, это вполне возможно, если вы ожидаете, что эта старая карга присоединится к вам в вашем путешествии в лаву. Однако, как только мы захватим этого адепта огня, я хочу, чтобы это оборудование души его, оборудование для души, может быть, вы уже обратили внимание на его дух чумы, оборудование души всегда слито с душой хозяина. Как вы собираетесь убрать оборудование?» Натагу прищурился и спросил из любопытства. «Это не для тебя, чтобы волноваться. Поскольку эта старая ведьма попросила об этом, у меня, естественно, есть средства, чтобы лишить его душевного оборудования. Хотя этот процесс значительно ослабит оборудование души, оно все еще будет функционировать как чрезвычайно мощное магическое оружие чумы. Эта старая ведьма имеет много планов в запасе для этого духа чумы». Натагу на мгновение заколебался, но быстро согласился, просто чтобы решить этот вопрос как можно скорее. «А как же ты? А какая у вас просьба?» Натагу уставился на Бению. «Я хочу, чтобы этот адепт огня провел со мной ночь. Всего лишь одна ночь будет прекрасна». Бения облизала свои красные губы, ее лицо наполнилось жаждой и голодом. «Ты ведь не собираешься ничего сделать с этим адептом огня, не так ли?» Натагу холодно сказал. «Бения, не забывай, леди специально назвала адепта огня как кого-то, кого нужно вернуть. Если он умрет к тому времени, как мы приведем его к ней, наша награда за миссию будет уменьшена вдвое. Хм, леди только сказала, что хочет взять его живым. Она не сказала, что мы не можем высосать его дух. Это не должно быть проблемой, если выкачать немного его духа, не так ли?» Тогда Бения хихикнула и сказала: «Не волнуйся, я не стану пить его до смерти. Я оставлю ему немного семян духа». После некоторого раздумья и подтверждения того, что с планом не было никаких проблем, Натагу холодно сказал: «Тогда у меня будет его металлический голем третьего класса. Похоже, это хороший миньон». Старая ведьма и Бения втайне проклинали бесстыдство Натагу, но у них у всех были свои собственные просьбы. Сейчас было бы неуместно драться с Натагу из-за могучего металлического голема. Естественно, что это разделение добычи также было основано на их уровнях мощности. Сейчас Катрин была самой слабой из всех и не имела права бороться за добычу. Однако, учитывая ее знакомство с адептом огня, она была уверена, что он не сдастся так легко. Она смотрела на злобные, радостные и, может быть, даже нетерпеливые лица своих спутников и чувствовала в душе искреннее презрение. Хм, высокомерные и гордые дураки. Если бы с этим огненным адептом было так легко покончить, они бы не застряли здесь на 5 лет. Хм, если бы она не была с ними в одной группе, то надеялась бы увидеть, как они в кровь разбиваются о препятствии, с которым им предстояло столкнуться. Глава 982. Вулкан Гангса. Под лавой. В глубине кратера вулкана находилась лавовая пещера. Если кто-то встанет перед алым барьером света у входа в пещеру, они увидят густое, тяжелое море магмы, грохочущее перед их глазами. Вулканическая порода, которой еще предстояло полностью расплавиться, обвелась вокруг лавы вместе с несколькими необычными рудами, блестящими металлом. Магическая машина охраняла вход подобно преданной собаке, ее глаза иногда сверкали странным светом, когда она следила за всеми движениями в своем окружении. Различные длины волн детекторного света надежно защищали эту, казалось бы, грубую пещеру слоями, наряду с различными огненными ловушками, разбросанными по всему бассейну лавы. Грим лежал на каменной кровати в пещере. Кристалл для сбора душ лежал у него на груди, и он выполнял странное дыхательное упражнение. Частота его дыхания была необычно медленной. Он вдыхал и выдыхал в среднем только 5 раз в минуту. Он вдыхал носом, а затем выдыхал ртом, продолжая дышать с этой странной частотой. Каждый раз, когда он вдыхал, весь воздух в пещере мгновенно становился пустым. Можно было даже слабо слышать шипящий звук воздуха, когда он входил в его легкие. Между тем, каждый раз, когда он выдыхал, маленький поток огня выходил из его рта, обжигая потолок наверху, пока он не становился черным. Не имело значения, вдохнул ли Грим или выдохнул. Это было похоже на раскаты грома в пещере, как будто огненный дракон сидел на корточках и спал в своем логове. Пока Грим был погружен в состояние глубокой медитации, его сознание слабо подключилось к кристаллу, собирающему душу. Маленький и нежный ручеек вливался в его сознание, питая и укрепляя его ментальный мир. Честно говоря, даже Грим никогда не ожидал, что поглощение всего никому неизвестного святого света и чистой силы веры в кристаллы займет так много времени. Некоторые совершенно неожиданные изменения даже произошли на этом пути. После такого долгого времени, проведенного в ловушке собирающего души кристалла, души святых рыцарей, которые покоились в скоплениях святого света, уже были истощены до чистой и бессознательной духовной энергии. Вот почему расколотая душа Грима могла поглотить их всех по своему вкусу, как тигр среди стада овец. Однако его действия непреднамеренно пробудили чистый, святой свет, оставленный тем золотым рыцарем третьей степени. Святой свет, которому поклонялись святые рыцари, имел одну большую особенность – инклюзивность. Это тоже было то самое очищение, о котором они так любили говорить. Предположительно, когда обычный святой рыцарь умирал, его душа находила покой в последнем сгустке чистого святого света, где она возвращалась к истоку и снова входила в систему плана. Однако, когда Грим перехватил святой свет, все эти вещи оказались в ловушке в собирающем душу кристалле. Души других святых рыцарей уже были очищены святым светом, в котором они пребывали. Однако душа золотого рыцаря третьей степени жила до своего уровня. Ему удалось выдержать очищение святым светом и сохранить часть своего сознания. Без стимуляции расколотой души Грима эта часть его сознания, возможно, никогда бы не проснулась. Она бы медленно истощала свою силу с течением времени, пока святой свет не поглотил бы ее полностью. Однако появление расколотой души активизировало инстинкт выживания, оставшийся в ее остатках. Пробудившаяся душа золотого рыцаря начала инстинктивно мстить расколотой душе Грима, потеряв большую часть своих воспоминаний и сознания. Таким образом, внутри кристалла размером с кулак разразилась необычная битва. Учитывая выносливость души золотого рыцаря третьей степени, расколотая душа Грима не была ровней вообще, хотя душа золотого рыцаря потеряла большую часть своей силы. В конце концов, расколотая душа Грима еще не набрала полную силу. Избегать его и прятаться стало единственно возможным курсом действий для разделенной души. У Грима не было другого выбора, кроме как лично направить расколотую душу, чтобы помочь ей в ее борьбе против души золотого рыцаря. С помощью чипа он избегал преследования противника, яростно поглощая столько святого света и чистой духовной энергии, сколько мог. Через 5 долгих лет ему наконец удалось победить душу золотого рыцаря и превратить ее в часть своей собственной духовной энергии. Сегодня был день, когда Гриму предстояло получить свою награду. Когда он сосредоточил свой дух и построил ментальный туннель со своей расщепленной душой, расщепленная душа передала поток чрезвычайно чистого духа обратно к Гриму. После 5 лет полного застоя, дух Грима, наконец, начал расти экспоненциально под контролем чипа. 32, 33, 34, 35. По мере того, как его дух продолжал набирать силу, на тело Грима тоже начала накатывать ошеломляющая волна духовного напряжения. Плотный огненный элементум автоматически собрался вокруг него, образуя невидимые языки пламени, которые дико горели в воздухе. Пещера бесшумно опустилась в море невидимого пламени. Все материальные субстанции медленно начали таять перед жаром ужасающего пламени. Даже у магической машины третьего класса не было другого выбора, кроме как установить энергетическое силовое поле, чтобы держать это пламя подальше от него. Прозрачное пламя мягко лизало его энергетическое силовое поле, бесшумно истощая его магическую энергию. Даже магическая машина чувствовала, как ее сила быстро улетучивается. К счастью, магическую машину поддерживала миниатюрная печь-генератор магии. Любому другому адепту было бы трудно выжить среди этого прозрачного пламени. Это был явно один из главных эффектов магии – тайное забвение. Тайное забвение было уникальным эффектом, который мог соперничать с такими, как тайное поглощение и разрушение магии. Тайное забвение было также известно как нейтрализация. Это позволяло использовать равное количество магической энергии для нейтрализации или уменьшения противоположной магической энергии до забвения. С другой стороны, тайное поглощение было лучше описано как врожденный талант некоторых рас. Это позволяло тем, кто обладал способностью поглощать часть наступательной магической энергии и превращать ее в свою собственную силу. Магическое разрушение использовалось для того, чтобы пробить и проникнуть через магическую защиту противника с помощью определенных техник или магических эффектов. Причина, по которой удар священного света святого рыцаря был столь ужасающим, заключалась в том, что он обладал как разрушающими магию, так и изгоняющими эффектами. Теперь, когда дух грима продолжал увеличиваться, его оценка создания также поднялась от начального третьего класса до продвинутого третьего класса. Фактически, он все еще поднимался даже после того, как пересек порог продвинутого третьего класса. К тому времени, как кристалл раскололся на бесчисленные осколки стекла, дух грима наконец остановился на 37 точках. Это число все еще было на уровне продвинутого третьего класса, но учитывая набор огненного трона и бонусы святого кольца Саддена его духу, дух грима был не менее низок, чем адепт в пиковом третьем классе. Пока грим наслаждался ощущением силы и непобедимости от его огромного роста духа, он подхватил ненормальность на окраине моря лавы. Расставленные им там огненные ловушки срабатывали одна за другой. Исключительно стройная и соблазнительная фигура бросилась вперед, используя свои странные мысленные волны, чтобы взорвать все огненные ловушки на своем пути. Три очень знакомых силуэта бросились за ней, быстро пробираясь к месту расположения пещеры. Хаэм, неужели враг перешел в наступление? Что-то случилось снаружи. Иначе с чего бы эти адепты охотников вдруг стали такими смелыми, отказавшись войти в бассейн, несмотря на то, что он пытался заманить их сюда сотни раз? Грим медленно открыл глаза, все еще испытывая смятение. Однако, когда его горящие золотым пламенем глаза открылись, его мускулистые, сияющее тело мгновенно поглотило все следы огня в комнате, как кит всасывает воду. На мгновение вся огненная аура в пещере исчезла, и температура упала немного ниже среднего. Беспрецедентное чувство пополнения в душе грима заставило его чувствовать себя исключительно активным. Его мощный дух слился с плотной огненной аурой снаружи пещеры, заставляя его чувствовать себя единым с самим миром. Очень слабо, казалось, что он мог слышать бесформенные звуки законов Вселенной, когда Земля двигалась. Законы огня, о которых он всегда мечтал, появились как будто прямо перед ним. Однако, когда он потянулся, чтобы схватить их, ему помешал невидимый барьер, сделав его совершенно неспособным прикоснуться к ним вообще. Как только гнев закипел в сердце грима, и он приготовился собрать все свое пламя, чтобы прожечь этот проклятый барьер, магическая машина послала ему срочное предупреждение. Враги уже прибыли. Как адепты третьего класса, большинство природных условий на плане больше не могли считаться опасными для них. Даже не имея возможности управлять огнем, их сила позволяла им легко оставаться в этом бассейне лавы в течение всего дня. Однако бороться с адептом огня такого же ранга в таких условиях совсем другое дело. Мы почти у его базы, мысленно обратилась Бения к своим спутникам. Огненный элемент здесь слишком яростный и дикий. Для меня это слишком большое потрясение. Я не могу продолжать привязываться к адепту огня. Тем не менее, его ментальный поток все еще кажется хаотичным и неупорядоченным. Похоже, что он еще не отвернулся от своего магического эксперимента. Тогда больше никаких колебаний. Действуйте по плану, как только мы увидим этого адепта огня. Мы должны захватить его сегодня же. Змееподобный адепт Натагу поддержал свою партию, когда он преждевременно начал превращаться в грозную черную мамбу, потрясая своим толстым и длинным хвостом, когда он плыл вперед в лаву. Грязно-желтые ореолы исходили от его толстой чешуи, удерживая шокирующе горячую лаву подальше от его тела и не позволяя жару и давлению воздействовать на него. Ореолы также иногда распространялись, чтобы защитить старую ведьму и принцессу клинка. Они преодолели 300 метров за считанные секунды. Когда Натагу увидел темно-красный огненный барьер у входа в пещеру, он немедленно встряхнул хвостом и пронесся мимо Бени, бросившись головой вперед на стоящую впереди магическую машину. Донг, донг, донг. Из рук магической машины вырвался шквал пуль, превратившийся в ужасающий поток металла и огня. Эти снаряды пробили вязкую лаву и врезались в тело змееподобного адепта. Желтый ореол гравитации обернулся вокруг шквала пуль, заставляя их отклониться в другом направлении и скользить мимо его змеиного тела без вреда для себя. Даже выстрелы, которые нашли свою цель, были сильно ослаблены ореолом гравитации. Они потрескивали на чешуе Натагу, но совсем не могли пробить его защиту. Глава 983. Пули не пробили его чешую, но Натагу все еще ясно ощущал сильную боль, причиненную ему жестоким потоком металла и огня. Змееподобный адепт изогнул свое массивное тело, предотвращая попадание заградительного огня в жизненно важные точки, когда он открыл рот и бросился на магическую машину, как вспышка молнии. Острые клыки змеи ударили в металлическую руку машины. Обе стороны задрожали и были отброшены назад. Неистовая сила их обмена ударами распространилась между ними двумя, превратившись в несколько мощных ударных волн, которые оттолкнули лаву, создав вакуум диаметром 10 метров. Текучая лава, возможно, и пострадала от ударных волн, но три силуэта, быстро следовавшие за серпантином адептом, не пострадали. Они без малейшего колебания прошли сквозь огненный барьер и вошли в пещеру. Кэтрин стиснула зубы, когда ее серебряное тело внезапно превратилось в пылающую стрелу, когда она бросилась в сторону магической машины. Без малейшего колебания, она использовала свой туз. Дюжина металлических лезвий вылетела наружу, как пчелиный рой, вращаясь вокруг магической машины и разрезая ее со всей своей силой. Вместе с металлическим шипом, которым Кэтрин орудовала со свирепостью шторма, магическая машина должна была каждый миг терпеть невообразимо жестокие удары. Любой другой адепт не смог бы выдержать такие жестокие атаки. Однако, в конце концов, магическая машина не была человеческим адептом. У него было почти непроницаемое тело из сплава. Даже если все магическое оружие Кэтрин было зачаровано бронебойными и точильными эффектами, для нее все еще было нереально пробиться через оболочку машины своими составными атаками. Кэтрин продолжала кружить вокруг магической машины, когда звук лязгающего металла заполнил комнату. Два металлических шипа в ее руках были похожи на серебристых рыб, плавающих вокруг и постоянно колющих там, где броня магической машины была самой слабой. Полетели искры, и осколки металла рассыпались по земле. На корпусе магической машины начали появляться мелкие царапины и заметные вмятины. Он был похож на неуклюжего черного медведя, отчаянно бросающегося на Кэтрин, но постоянно упускающего свою цель. Магическая энергия, которую они излучали, отражалась от тела магической машины и стен пещеры, постепенно увеличивая сложность контроля Кэтрин над своим механическим телом. Набросившись со всей своей силой, принцесса клинка Екатерина сумела на мгновение подавить магическую машину и яростно разрушала ее всем, что у нее было. С Кэтрин, идущей в полную силу против магической машины, остальные три адепта охотника, естественно, были свободны, чтобы окружить и атаковать молодого адепта огня. Все трое нахмурились, собираясь вокруг адепта огня. В их сердцах возникло некоторое смятение. Его духовное давление казалось неправильным. Тем не менее, ситуация не давала им времени подумать или изучить своего противника. Натагу первым зашипел и бросился вперед. Землисто-желтый ореол гравитации появился на змееподобном теле Натагу вместе с каменными доспехами, вырезанными глубокими и таинственными узорами. Он слегка приоткрыл рот, обнажив ужасающие белые клыки и раздвоенный язык внутри. Он пристально посмотрел на адепта огня своими странными змеиными глазами, и неосязаемая сила окаменения опустилась на тело грима. Старая ведьма усмехнулась своим морщинистым ртом позади них. Она начала петь какие-то злые и злые заклинания. Серые и черные круги света появились вокруг грима и начали обволакивать его ослепительную, пылающую душу. Псионическая Бения хихикнула и слегка улыбнулась, используя свое милое выражение лица и покачивание талии, чтобы запустить ментальное внушение за ментальным внушением на неподвижную фигуру перед ними. Грим поднял голову и молча посмотрел на окаменевший луч, злобные проклятия и ментальную магию, летящую на него со всех сторон. Его ум был неожиданно спокоен и уравновешен. Мощная огненная энергия, которой он никогда не обладал, поднялась в его теле. Он активировал 5 частей огненного трона и соединил Святое Кольцо с Аддена, подталкивая его дух еще выше, пока он не достиг вершины, которую он никогда раньше не представлял. 37 точек зарождения духа в сочетании с бонусом от огненного трона мгновенно подтолкнули Грима к пределу 39 точек. В этот момент он был всего в одном шаге от четвертого класса. Без малейшего колебания Грим поднял руку и выпустил огненный ореол. Огненный ореол отталкивания. Это было огненное заклинание, которое предназначалось как для нападения, так и для контроля. Грим обычно использовал его больше, чтобы контролировать своих врагов и держать их в страхе. Сегодня, когда мощная огненная энергия хлынула в заклинание, этот огненный ореол отталкивания показал ужасающий эффект. Не имело значения, был ли это выпад змеи подобного адепта, злые проклятия старой ведьмы или даже неосязаемая ментальная магия. Все они беспомощно разбились, а огненные ореолы были унесены прочь. Даже Натагу, обладавший 29 очками силы после превращения, был вынужден отступить назад. Не говоря уже о Гвиневере и Бене, никто из них не мог даже шагнуть к адепту огня. Между тем, особые силы и магия, которые они только что выпустили на него, исчезли в огненном ореоле, как будто их никогда и не существовало. Это был тайный эффект забвения, которым Грим только что овладел. Невозможно, невозможно, как он мог так внезапно стать сильным. По-видимому, испугавшись мощи адепта огня, Натагу внезапно завизжал и зашипел. Он, должно быть, использовал какую-то стимулирующую магию или предмет. Его сила не может длиться долго. Продолжайте сражаться дальше. С этим скрежещущим ухом шипением Натагу снова раскрыл свою гигантскую пасть и нырнул во все еще пылающее море огня, чтобы еще раз огрызнуться на Грима. По какой-то причине пламя, которое он первоначально мог вынести, теперь причиняло сильную боль, когда оно обжигало его тело. Казалось, что его чешуя больше не могла защищать его от жара огня. Однако такая боль не могла заставить Натагу отступить. Напротив, это только сделало его еще более диким и диким. Теперь Грим превратился в огненного демона с крепким телом. Когда он столкнулся с гигантской змеей, пещера мгновенно обрушилась. Два титана сражались и дрались друг с другом в этом окружении крошащихся камней и затопляющей лавы, как будто вокруг них ничего не было. Подавляющие волны огня никогда не прекращались, но ореол гравитации Натагу сокрушил весь огонь, лаву, камень и металл, которые приближались к ним на куски, прежде чем отбросить их со скоростью пуль. Берсерк змеи подобный адепт был сильно обожжен и покрыт волдырями, большая часть его плоти была обожжена и обуглена. Между тем, ужасающий демон пламени, вокруг которого он обвил свое тело, также боролся и сопротивлялся изо всех сил, даже когда он продолжал кусать его своими злобными челюстями. Змей крепко связал тело Грима, и хватка его становилась все крепче. Все его тело скрипело от напряжения. Не менее разъяренный Грим применил огненную телепортацию и потащил змею еще глубже в глубину лавы. Там он вызывал одно огненное заклинание за другим, каждое более свирепое, чем предыдущее. Во всяком случае, у него был элементарный иммунитет к огню. Эти огненные заклинания нанесли ему гораздо меньше вреда, чем гигантская змея. Таким образом, Грим был более чем счастлив мучить себя таким образом. Огненные заклинания, которые были усилены святым уроном, постоянно пылающим горящим доменом и огромным жаром и давлением магмы. Натагу приходилось терпеть немыслимые повреждения в каждый момент, настолько болезненные, что он почти хотел бы перестать жить. Ядовитая ведьма и псионик быстро подбежали к нему. Однако вскоре они были шокированы реальностью, когда снова бросили свой яд и ментальную магию на огненного демона ужаса. Два из трех их заклинаний проклятия и очарования вообще не действовали на противника. Даже заклинания, которые вступали в действие, быстро исчезали. Они были сожжены и рассеяны пылающим пламенем. Черт возьми, такая ситуация, казалось, возникла только тогда, когда они сражались против высокопоставленных адептов, которые были сильнее их. Но Грим не должен был. Как только они были поражены замешательством, Бения снова взяла свое время, чтобы тщательно изучить адепта огня, с которым они боролись. Наконец, выражение ее лица изменилось, настолько очевидно, что все могли это видеть. Черт возьми, пик третий класс. Как же это было возможно? По сравнению с ядовитой магией Гвиневры, ментальная магия Бении больше полагалась на подавление духа. Ее ментальная магия была неосязаема и невидима перед адептами, чей дух был слабее, чем у нее. У этих адептов почти не было шансов защититься от ее атак, однако при использовании на адептах, чей дух намного превосходил ее собственный, ее ментальной магии оказывалось прямое сопротивление. Вероятность неудачи возрастет в геометрической прогрессии. Как же ему это удалось? Было ли все именно так, как сказал Натагу? Может быть, он полагался на какое-то запрещенное заклинание или уникальный предмет? Как долго он сможет поддерживать это состояние? Из сердца Бении вырвался целый ряд вопросов. В первый раз она не могла не начать думать о возможности проигрыша этого боя. Тем не менее, ситуация оставалась 3-1. До тех пор, пока дух адепта огня не вернется к своему первоначальному уровню, у них все еще были высокие шансы на победу. Несмотря на все свое беспокойство, Бения продолжала накладывать все больше и больше ментальных заклинаний на огненного демона. Спайк разума, взрыв мозга, безумие, хаос сознания. Одна опасная и мощная ментальная магия за другой оказывала воздействие на грима, заставляя его движения иногда становиться медленными и тупыми, поскольку он продолжал сражаться с гигантской змеей. Каждый раз, когда он делал паузу, это была лучшая возможность для змеи нанести удар, будь то укус его клыками, плеть его хвостом или даже взрыв его окаменевшего луча. Все это нанесло бы невыразимый урон огненному дьяволу. Дженевра продолжала огибать поле битвы, зловеще посмеиваясь и распространяя яд и чуму вокруг огненного демона. Время от времени она обрушивала на врага кислотные стрелы и коррозийные шары в надежде прорвать его оборону и заставить яд действовать изнутри. К сожалению, суровая окружающая среда здесь значительно ограничивала возможности старой ведьмы. Страшный яд, который сам по себе противостоял духу чумы, теперь был сожжен дотла, прежде чем он смог приблизиться к огненному дьяволу. Даже когда ей наконец удалось отравить грима каким-то ядом, он был немедленно очищен странным святым светом, прежде чем смог атаковать органы. Святой свет, с каких это пор адепт огня овладел даже силой святого света. Старая ведьма просто не могла этого понять. Глава 984. Битва была короткой и жестокой. Всего через 15 минут Натагу уже не мог идти дальше. Окружающая среда здесь, заклинание врага и пламя, которое постоянно горело и пожирало его плоть, все это причиняло ему огромный ущерб. Чешуя на его теле уже стала хрустящей и ярко-красной от жары. Большая часть плоти под ними тоже увяла или обуглилась. Каждый раз, когда змея кусалась и боролась с огненным демоном, большие участки его чешуи и обожженной плоти отрывались от его тела. После превращения в черную мамбу Натагу был усилен мощным ореолом земного элемента и получил незащищенное звуковолновое заклинание, а также страшные глаза окаменения. И все же в этот момент, когда его шея оказалась в объятиях огненного дьявола, а кулаки обрушились на его голову, у него было такое чувство, как будто он вот-вот умрет, как будто у него больше не осталось сил. Пока его голова находилась в объятиях огненного демона и терпела удары, плоть вокруг тысяч его ран извивалась и извивалась в попытке исцелить его тело. Ткань росла дико, отчаянно пытаясь восстановить те части, которые отсутствовали. Однако все его усилия превратились в дым и пепел под яростным пламенем. Новая плоть, выросшая заново, быстро почернела и обгорела, а область под ней превратилась в пепел и рассыпалась в лаву. Это постоянное, непрерывное повторение агонии было главным фактором, толкающим Натагу к безумию. Это было чертовски больно. Змееподобный адепт был омыт обезумевший от боли водой. Он забыл обо всем и знал только, как использовать все, что было в его распоряжении, чтобы причинить такую же боль своему врагу. Змеиная голова была прижата к земле и не могла укусить врага, поэтому ужасающие окаменелые глаза испускали два серых луча, которые метались по всему, что находилось поблизости. Даже густая и текучая лава мгновенно затвердеет, когда на нее обрушатся окаменевшие балки, превратившись в твердые куски скалы. Две ведьмы вокруг них все еще пытались изо всех сил напасть на грима, избегая при этом неконтролируемых лучей окаменения Натагу. На поле боя царил хаос. Толстое и крепкое тело змееподобного адепта продолжало извиваться и сжиматься вокруг огненного демона ужаса, не ослабляя хватки даже тогда, когда устрашающий огонь продолжал изливаться из тела огненного демона. Более того, когда Натагу впал в неистовство, его большое тело начало сворачиваться все туже и туже, заставляя тело огненного демона скрипеть от давления. Казалось, он собирался раздавить огненного дьявола в фарш. Его тонкий змеиный хвост постоянно мелькал вокруг, как злобный хлыст, дико хлестая по шипастой спине огненного демона, не останавливаясь даже после того, как он был покрыт порезами и кровью. Два титана продолжали сражаться в глубине лавы, заставляя волны ужасных ударных волн распространяться наружу. Камни рушились там, где они путешествовали, и сам вулкан дрожал. Лужа лавы взвыла и заревела, когда колоссальная ударная волна с огромной силой вытолкнула расплавленную жидкость наружу, заставив их выплеснуться из кратера. Глядя вниз с неба над головой, вулкан Гангса извергался. Величественный кратер потерял половину своей стороны, и подавляющая волна красной лавы хлынула снизу, где она каскадом спускалась по неровному склону. Трещины появились по всей массивной горе. Яростные потоки горячего воздуха вырвались из этих разрывов, нагревая сам воздух. Давящий жар чувствовался за 30 километров. Вулкан Гангса теперь превратился в пылающий факел, окрашивая полнеба ужасающим алым цветом. Густой черный дым поднимался в воздух. Несколько все еще взрывающихся валунов пламени вырвались наружу вместе с лавой, обрушиваясь сверху подобно пылающим метеорам. Эти валуны создавали море огня везде, где они приземлялись. Отряд, получивший приказ и спешивший к вулкану Гангсаса, остановился у края костра. Несколько святых рыцарей, одетых в отличные доспехи и внушительную ауру, утешали боевых коней под ними, и все же они не могли заставить своих скакунов сделать ни одного шага вперед. Когда они смотрели на извергающийся вулкан вдалеке и видели апокалиптическую сцену, разворачивающуюся вокруг них, все рыцари были напуганы до глубины души. В их глазах, устремленных в сторону вулкана, появился нескрываемый ужас. Была ли это сила адептов, опрокидывание горы, разрушение земли и поджигание вулкана? В их сознании пронеслась череда ужасающих образов и слов, но ничто не могло точно описать их теперешние чувства. Личное наблюдение за могуществом адептов иного мира заставляло трепетать сердца многих святых рыцарей. Возможно, даже этот лорд-святой рыцарь не обладал бы такой страшной силой. Они быстро стерли эту мысль из своих умов, как только она появилась. Затем они опустили головы и прочитали 10 заповедей святых рыцарей, прежде чем окончательно оправились от шока и ужаса. «Томас, немедленно возвращайся в лагерь и доложи обо всем, что мы здесь видели, лорду Адукаре. Он сам решит, что делать». Тот, кто возглавлял отряд, был серебряным рыцарем второго ранга, который быстро отдал приказ. Молодой святой рыцарь, чье имя было названо, без малейшего промедления отдал честь и ускакал вдаль со своим боевым конем. Как только силуэт их спутника исчез вдали, серебряный рыцарь крикнул: «Прежде чем прибудут новые приказы нашего лорда, мы продолжим нашу предыдущую миссию разведку вулкана Гангсас». Все спешиваются и идут дальше. Сейчас, пока он кричал, эта группа из 8 железных рыцарей во главе с серебряным рыцарем второго ранга спрыгнула с коней и позволила им бежать обратно в том направлении, откуда они пришли. Они слегка перестроились, вынимая свои щиты, прежде чем ступить на выжженную землю под предводительством серебряного рыцаря. По другую сторону вулкана странная армия также бесшумно продвигалась через густой и первобытный лес. Некогда оживленный лес теперь казался странно тихим и мирным. Все лесные твари травоядные, хищники и жертвы теперь молча прятались в своих берлогах, свернувшись в клубок и дрожа от страха, как будто они были маленькими тварями, встретившими своих естественных врагов.